Глава 14. Взлетев в воздух, сфера на секунду зависла, а потом взорвалась тысячами искр. Падая, эти брызги прожигали в сугробах черные дыры, оставляя на белой поверхности шипящие проплешины. Страшно было даже представить, какие следы остались бы на человеческой коже от такого соприкосновения. Но за миг до того, как искры достигали цели, Хаул возвел над нами защитный купол. Йен же не терял времени даром, раз за разом нанося удары по выставленной ледяным колдуном защите. По куполу поползли огромные трещины. Гул нарастал. Земля вздрагивала и корчилась от пущенной в ход мощи. Краем сознания я удивлялась, как Хаул выдерживает этот чудовищный натиск. Казалось, еще чуть-чуть, и нас с Хаулом уже ничего не спасет. Но хуже всего, что я ничем не могла ему помочь. Ведь так и не научилась владеть магией. Я взглянула в глаза ледяного колдуна. Сердце сжалось от застывших в них решимости и чего-то еще, так не присущего привычному холодному взгляду. И вдруг я поняла: он прощается. Вскочив, я бросилась к нему, но не добежав каких-то 2-3 шагов, ощутила, как подо мной проваливается земля в раскрывшемся зеве портала. Оказавшись в ледяной крепости, я поднялась с пола и выбежала из комнаты. Горячие слезы обжигали щеки, коленки и ладони от резкого удара о пол соднили. Но я не обращала внимания. Мне нужно было во что бы то ни стало вернуться к вратам. Огромные крепостные ворота были закрыты, и сколько бы я ни пыталась, а сдвинуть их с места не получилось. Выкрикнув проклятие от бессилия, я забила по ним кулаками. А потом просто сползла, рухнув в снег, как подкошенная, и, сжав ладони, взмолилась Богу этого мира, чтобы он сохранил Хаулу жизнь. Коснувшись гладкого и холодного кольца, я замерла, пытаясь сообразить, откуда оно взялось и почему его не видно. Точно, это кольцо надел мне на палец Эльдаган, предлагая помощь. Что же он тогда сказал? Вроде нужно было всего лишь потереть кольцо, и хранитель мира мгновенно явится на мой зов. Не раздумывая ни секунды, я несколько раз провела по металлическому ободку пальцем. И плевать, что эльф, одним словом, темный, но больше мне надеяться в этот момент было не на кого. Я должна сделать хоть что-то, потому что бездействие сейчас просто убивало. Эльф появился неожиданно, когда я уже почти отчаялась его увидеть. Черные волосы, вопреки обыкновению, были распущены, лицо осунулось, а смуглая кожа побледнела. В темных глазах, блестящих подобно драгоценным камням, застыла усталость. «Все-таки решила принять мое предложение», — хмыкнул он и подошел ближе. «Не кажется, что для этого уже немного поздно?» «Помоги мне», — выдохнула я. «Хаул открыл портал, а Йен...» Мой голос на секунду дрогнул, но я все же нашла силы взять себя в руки и продолжила. «Йен хочет его убить». «И убьет», — равнодушно пожал плечами хранитель мира. «Я ведь предупреждал, что все это закончится именно так. Но кто б меня слушал?» Прозвучавшая в словах Эльдагана ирония меня разозлила. «Да все люди ошибаются, на то они и люди. Я же в данный момент пыталась все исправить». «А ты любил когда-нибудь?» — неожиданно спросила я. Несколько долгих мгновений темный эльф молчал, а потом скривился, словно проглотил что-то до нельзя кислое. «Что, потянуло на откровение?» Приподнял он одну бровь. «Здесь...» Он наигранно оглянулся. «Не совсем удачное место, да и время к доверительным разговорам не располагает». «Значит, любил», — заключила я и с каким-то мрачным удовлетворением отметила, как его правая щека дернулась, словно от пощечины. «Тогда ты должен меня понять». «И тут не угадала», — усмехнулся хранитель мира. «Я любил ту, которую нельзя было любить. И, пытаясь до нее дотянуться, потерял все. Стоит ли говорить, что она была настолько же жестока, как и прекрасна? Медегма обрекла меня на долгие века мучений, заточив в яме. Невесело улыбнулся эльф. От таких чувств, как любовь, лучше сразу избавляться. Хотя нет, лучше вообще не влюбляться. Мой урок был жесток, и что-то мне подсказывает, твой мягче не будет. Это несправедливо, прошептала я. Руки тряслись нервной дрожью. Я готова была кричать от отчаяния. Конечно, нет. Легко согласился Эльдаган. Но что-то и так мы с тобой заболтались. Теперь взгляд темного эльфа стал жестким, как и его голос. По идее, я должен был тебя убить, но... Хранитель мира достал из складок мантии знакомый мне кулон и, держа за цепочку, слегка качнул маятник. И в этот же миг мир вокруг меня взорвался ослепительным белым сиянием, а окружающее пространство провалилось в темноту. Исчезла ледяная крепость. Пропал ненавистный эльф, и лишь боль потери никуда не делась. Как только Виктория скрылась в портале, Хаул разрушил купол и обрушил всю накопленную энергию на Йена. Ледяной колдун знал, что силы богов в смертном мире тоже ограничены все тем же пресловутым законом равновесия. А значит, шансы на победу все-таки есть. Главное не допустить, чтобы он вступил в обетованное, потому что тогда его уже ничего не будет сдерживать. Бог играючи отбил атаку и, нехорошо усмехнувшись, немного склонил голову на бок. В нечеловеческих змеиных глазах застыло любопытство. Он будто принимал вызов противника. А потом снежную пустошь резко поглотил мрак. Словно некто могущественный заставил погаснуть само солнце. Из непроницаемого мрака за спиной ледяного колдуна послышался шорох, но он не стал оборачиваться. Огромные ледяные сталагмиты частоколом вспороли снежную равнину, надежно прикрыв тыл колдуна. Теперь остался только один противник. Активировав магическое зрение, Хаул неотрывно смотрел в глаза бога и ждал нападения. Сейчас, когда Виктория находилась в относительной безопасности, он мог не сдерживать магию, опасаясь ненароком навредить девушке. Впрочем, если он проиграет этот бой, Йен не даст ни малейшего шанса избраннице солнца и без малейших колебаний устранит угрозу. Внезапно темнота захохотала. Издевательский смех несся из-под земли, с вершин высоких гор, падал подобно дождю с неба. От магии, пущенной в ход, снег вокруг противников вскипел, словно вода в котле. Громадные пузыри вздувались и лопались, запахло серой. Черные щупальца разъяренными змеями устремились вверх по склонам и жадно потянулись к колдуну. Отбив нападение, Хаул перешел в атаку. Мощный порыв ветра ударил в грудь Йена, но тот даже не шелохнулся. Внезапно на лице бога появилась легкая улыбка, и, обратившись в столб пламени, он устремился вперед. Стена, которую выставил Хаул, продержалась под натиском огня всего лишь мгновение и лопнула, разлетевшись на тысячи осколков. Но этого краткого промежутка времени все-таки хватило, чтобы раскрыть портал и уйти в подпространство. Выждав минуту, Хаул вернулся на снежную равнину. Впрочем, назвать ее так сейчас уже не повернулся бы язык. Толстый слой снега, укрывающий местную землю на протяжении многих веков, в одночасье растаял, превратившись в булькающую грязь. Те немногочисленные кустарники, которые могли существовать в суровом климате, либо обратились в золу, либо полностью обгорели. В воздухе кружил черный пепел, потянуло смрадной гарью, а вот самого бога видно не было. Не раздумывая ни секунды, Хаул выхватил из ножен ледяной клинок и направился к вратам. Пора было уже покончить с той гнилью, которая когда-то гордо именовала себя небожителями. Переступив через порог арки, ледяной колдун замер, оглядывая вотчину свергнутого пантеона. разрушенный храм, от которого осталась лишь площадка, да кое-где сохранившиеся колонны, парил в облаках. Плотная белесая мгла окутывала все вокруг, и приходилось напрягать магическое зрение, чтобы сквозь нее что-то увидеть. Медленно ступая по гранитному полу, Хаул достиг центра и снова остановился. Перед ним возвышалось легендарное зеркало мира. Еще один из божественных артефактов. Ходили слухи, что в его отражении можно было увидеть любой участок Терна. Также поговаривали, что это зеркало служило богам порталом, через который они являлись в мир смертных. Ледяной колдун с сожалением отвел взгляд. Могущественный артефакт был разбит и стал бесполезной рухлядью. Впрочем, это как раз-таки объясняло, почему свергнутый пантеон так и не смог покинуть обетованное. Кстати, о богах. Здесь, буквально в нескольких метрах от зеркала, на невысоком круглом постаменте возвышалось 6 величественных тронов, на которых и восседали небожители. Вот только лица их превратились в застывшие фарфоровые маски. Хаул дернул щекой и мысленно прошипел проклятие. Боги были уже давно мертвы. Он зря рискнул всем. Внезапно сквозь белесую мглу Хаул различил двигающийся темный силуэт. Приглядевшись внимательнее, он угадал Йена, склонившегося над богиней хаоса. Из груди Синдерель торчала рукоятка зачарованного кинжала. Бережно приподняв голову богини, Йен выдернул из груди женщины клинок и отбросил в сторону. Рель громко вдохнула и открыла глаза. «Йен?» — хрипло произнесла она. «Что происходит?» «Я наконец-то нашел способ тебя вернуть». Бог склонился и нежно поцеловал женщину в макушку. «Ты не представляешь, сколько веков я этого ждал». «Что ты наделал?» Разочарованно вздохнула богиня хаоса. «Теперь запечатанная во мне пустота вырвется на свободу». «Плевать». Легкая улыбка коснулась тонких губ бога. «Мы поделим ее поровну». И, подхватив Рель на руки, он направился прочь из обетованного. Хаулу тоже следовало как можно скорее покинуть вотчину свергнутых богов. Но он продолжал стоять, глядя вслед удаляющейся парочке. Им не нужен был мир, они были друг для друга целой вселенной. Грустно усмехнувшись, ледяной колдун направился к арке, а следующую секунду ощутил в душе пустоту и понял, что Виктории больше нет. Она ушла из этого мира. Очнувшись на полу в своей квартире, я еще какое-то время лежала и пыталась хоть немного успокоить рвущееся на части сердце. Мне не верилось, что все закончилось именно так. Какой же сволочью оказался хранитель мира? Вместо того, чтобы помочь, он вернул меня в родной мир, а Хаул... Ледяной колдун остался там, и я его больше никогда не увижу. Слезы снова хлынули градом. В глубине души я всегда знала, что когда-нибудь его потеряю, но не думала, что это будет так больно. Мне снова раз за разом кто-то невидимый вонзал нож в сердце, а оно обливалось кровью, и казалось, что эта экзекуция никогда не закончится. Не знаю, сколько я пролежала на полу, скорчившись в позе эмбриона и пытаясь унять свою горечь. Но мысли о ребенке все-таки заставили немного успокоиться и подняться. Я словно сомнамбула, прошла на кухню и, сварив кофе, присела на подоконник. За окном все так же хозяйничала метель, но, несмотря ни на что, край небосклона светлел, а город медленно просыпался. Редкие прохожие спешили по своим делам, кто-то выгуливал собак, работники ЖКХ очищали двор от снега. Одним словом, жизнь вокруг продолжалась, и я должна жить ради своей еще нерожденной дочери. Допив кофе, я прислонилась щекой к стеклу и прикрыла глаза. Однажды все пройдет, а пока нужно как-то набраться сил ради будущей крохи. Ведь кроме нее у меня в этом мире больше никого нет. Откинувшись на подушку, Йен прижал к себе богиню хаоса, вдыхая запах ее жемчужных волос. Такой знакомый, но неповторимый аромат будоражил кровь и будил желание. Тонкие пальчики женщины нежно чертили на его груди затейливые узоры и симметричные фигуры. Йен до сих пор не мог поверить, что она снова принадлежит ему, что он все-таки сумел вернуть ту, о ком грезил почти тысячелетия. Ощущение счастья все не заканчивалось, даже несмотря на то, что с тех пор, как врата снова запечатали, прошел почти год. А впереди их ждет еще целая бесконечность. Неожиданно богиня отстранилась и, накинув на себя простынь, плеснула в бокал красного вина. Йен видел, что ее что-то тревожит, но не спрашивал о причинах. Рель расскажет обо всем сама, как только сочтет это нужным. «Меня тревожит ледяной колдун», — наконец произнесла она после долгого молчания. «Надо было устранить его сразу». Поморщился бог и, встав с постели, прижал к себе Рель. «Пожалуй, пора этим заняться». «Нет», — покачала головы женщина. «Я не это имела в виду». И снова замолчала, нахмурившись. «А что?» — хмыкнул Йен. «Я иногда заглядываю в огненную купель», — призналась женщина. «И мой взгляд часто обращается к ледяной крепости. Не нравится мне это затишье». «Почему?» «Потому что это предвестие бури», — пожала плечами Рель. «Мне кажется, пора вмешаться и открыть портал в другой мир. Пусть уходит». «Сомневаюсь, что он согласится, ведь тогда он лишится магии». Глухо уронил Йен и, подойдя к столу, тоже налил себе вина. «Согласится!» Улыбнулась богиня хаоса и обняла своего мужчину. «На все согласится, лишь бы вернуть Викторию!» «Может, ты и права». Отставив бокал, Йен подхватил ее на руки и снова отнес в постель. «Как хочешь, так и будет». Сидя на заледеневшем троне, Хаул обвел взглядом огромную залу. В ней не было ничего, что привлекло бы внимание и дало возможность забыть о тревожных мыслях. Только пустота, холод и мрак. Он невесело усмехнулся. С исчезновением Виктории ледяная крепость снова опустела, как, впрочем, и его жизнь. Все потеряло смысл и краски. Вновь и вновь он пытался погрузиться в то странное состояние, когда его ничего не трогало. Тогда равнодушие всецело заполняло ледяное сердце, но Вике удалось его растопить и заполнить неведомыми прежде чувствами, а теперь в душе образовался даже не холод, а какая-то сосущая пустота, от которой он все никак не мог избавиться. Думая, что, избавившись от богов, он сможет наконец-то обрести свое счастье, Хаул глубоко заблуждался. Без Вики его нет и уже не будет. Ледяной колдун никогда не увидит своего ребенка, не прижмет к себе любимую женщину. Он остался один на один со своей горечью, и кажется, что она никогда не исчезнет. Глупец! Он сам разрушил свое счастье. А теперь и винить-то в этом кроме себя некого. Зато Йен обрел свое счастье. Хаул невольно скривился, пытаясь улыбнуться. Он, как никто другой, понимал, через что пришлось пройти богу. Теперь он и сам чувствовал все то же самое и готов был отдать все, что угодно, лишь бы вернуть прошлое и исправить свои ошибки. Но это желание так и осталось несбыточным. Бессмысленные дни складывались в недели, а те, в свою очередь, в месяца. Казалось, после исчезновения Виктории прошла целая вечность, долгая и серая, наполненная бесконечной печалью. Хаул открыл глаза и снова окинул взглядом заледеневший зал. Усталость внезапно накрыла с головой. Все эти долгие месяцы он искал возможность вернуть Вику, но маятник снова исчез, впрочем, как и Эльдаган, который его похитил. И лишь слабая надежда на то, что ледяной колдун сможет однажды вернуть свою женщину, заставляла жить дальше, не давая полностью скатиться в бездну отчаяния. Внезапно в раскрытое настежь окно ворвался песочный вихрь, закружился и осел на пол, быстро формируясь в изящную женскую фигуру. «Синдерель?» — хрипло хмыкнул колдун, смотря на беловолосую красавицу. «Чем обязан?» «Ничем», — улыбнулась богиня хаоса и приблизилась к заледеневшему трону. «Я пришла предложить тебе сделку». «Интересно», — склонив голову на бок, усмехнулся ледяной колдун. «Что же могло так заинтересовать саму богиню хаоса?» «Я знаю, что ты хочешь вернуть Викторию», — просто сказала она, поймав взгляд синих холодных глаз. «И я могу устроить так, что вы снова сможете быть вместе». «Ближе к сути», — поморщился Хаул, пытаясь скрыть от коварной богини свои эмоции, которые после ее слов буквально зашкаливали. «Что ты предлагаешь?» «Я открою портал в другой мир», — пожала она плечами. «И ты навсегда покинешь Терн. Магии в том мире нет. А значит, ты станешь обычным смертным». Несколько секунд мужчина молчал, обдумывая слова богини. Он настолько привык к магии, что уже просто не представлял без нее жизни. Но и без Виктории жизнь не имела смысла. «А что хочешь взамен?» Сделав выбор, осведомился ледяной колдун. Неожиданно в черных глазах богини хаоса фиолетовым светом сверкнули перевернутые пентаграммы, а на лице появилась лукавая улыбка.